Последний вопрос. Как же все-таки ты прикончил этого гада? Очень просто. Медленно начал Олег, лихорадочно обдумывая варианты ответа. Наконец, в его голову пришло что-то более-менее похожее на идею. Я убил его при Пома... Тут он был остановлен возгласом Франка. Нет! Не говори и не показывай нам ничего. Быстро продолжал сын влиятельного иренийского магната, чей дед нажил, а отец приумножил огромное состояние, заключая сделки, нередко балансировавшие на самой грани закона, но ни разу при этом не попавшиеся. Не забывай, завтра нас будут расспрашивать как свидетелей в суде чести, и соврать при этом мы не сможем. На данный момент любой из нас с чистой душой может сказать, что ты убил Эрлиха каким-то неизвестным нам магическим способом. Ведь эти твои возможности, связанные с иномировым происхождением, несомненно, имеют самое прямое отношение к магии. А значит, все, что ты делаешь с их помощью, является в какой-то мере магическим актом. Но если ты нам расскажешь свой метод, есть вероятность, что мы так сказать уже не сможем. Причем есть у меня подозрение, что способ, которым ты выписал Эрлиху путевку к предкам, не занесен в дуэльный кодекс в качестве разрешенных к применению в магической дуэли. Однако, пока я точно не знаю, каким образом ты его угрохал, это остается сугубо моим личным мнением, которое я имею полное право не разглашать, даже в зале истины Академического суда чести. Тактика, понятно? Олег задумался. Ваша? Да. А вот что говорить мне? А ты говори, что убил его на честной дуэли, не используя каких-либо артефактов или иных запрещенных к использованию дуэльным кодексом средств. Метод же, который ты использовал, раскрывать не желаешь, поскольку допускаешь возможность повторения нападений, подобных Эрлихову, и не хочешь лишаться хорошего оружия, которое уже раз спасло тебе жизнь. Это вполне допускается кодексом, и к тому же является чистой правдой, что и подтвердит зал истины. У воздушников не будет ни единого шанса выиграть дело. Глаза излагавшего все это Франка горели. В юном маге явственно пропадал талантливый юрист. Хорошая идея. Пожалуй, так и сделаю, решил Олег. Остаток дня провели, обсуждая возможные вопросы, которые им могут задать завтра, и свои ответы на них. Когда стемнело, Вериена, до того внимательно изучавшая оказавшийся у Олега экземпляр дуэльного кодекса, извинившись, заявила, что ей пора проветриться, после чего удалилась в свою комнату. Когда она оттуда вышла, на ней было надето до того провоцирующее платье, и выглядела она в нем так соблазнительно, что вся мужская часть компании, за исключением Олега, знавшего, что означает слово «прогуляться» в устах вампирессы, немедленно воспылала страстью к свежему воздуху и вызвалась составить девушке компанию. Отказавшись от чрезвычайно настойчиво предлагаемых услуг сопровождения, Вериена скрылась за дверью. «И почему она никого не взяла?» грустно вопросил наиболее увлекшийся Вашек. «Темно ведь, мало ли что». «Да», — поддержала его Ореола. «Все-таки нехорошо с твоей стороны отпускать девушку одну в такое время гулять по городу». Начала она прочувственную речь, обращаясь к Олегу, и осеклась, заметив, что тот уже едва сдерживается, чтобы не хохотать в полный голос. «А чего вы боитесь? Вдруг какие-нибудь нехорошие дяди пожелают обидеть маленькую, бедненькую и совсем-совсем безобидную высшую вампирессу? Думается мне, что напавшего на нее хулигана ожидает страшное разочарование. Причем последнее в жизни, — ехидно заметил он.